Идеальный мир для демонолога 4. Глава 1. Ну все, мужики, готовимся. Командир крупного отряда новосов посмотрел на подчиненных, кивнул своим мыслям и надел свой шлем. Сегодня мы в качестве резерва, но все равно будьте готовы встречать врага, передал он по внутренней отрядной связи остальным. Все-таки, аж 3 самолета захватили. Возможно, там даже имперская элита. Ну, или мясо, которое было совсем не жалко, хохотнул мужчина. Все, выходим. Двери открылись, и бойцы бегом направились в сторону выхода, после чего оказались в длинном, хорошо освещенном, коридоре с крупными надписями на стенах. Этот воздушный корабль настолько огромен, что его пришлось разделить на отдельные секторы и пронумеровать каждый из них. Все потому, что раньше люди постоянно терялись здесь и могли блуждать по незнакомым коридорам и комнатам днями напролет. «Командир, а зачем мы вообще бежим?» – поинтересовался один из сержантов. «Куда нам спешить? Все-таки в приемном отсеке врага встречает рота Вальштерна и Друбкина», – подметил он, а остальные закивали головами. «Там даже если элита прибудет, для нас ничего не останется. Они же психи, в хорошем смысле этого слова. Ага, а еще жуткие ненавистники имперцев. Я их тоже недолюбливаю, но эти звери иногда даже не по себе становятся», – согласился второй сержант. «В любом случае, нам было приказано поторопиться», – помотал головой командир и продолжил свой забег. «Еще скажите, что нам надо будет пленных сопроводить», — хохотнул кто-то из бойцов, и остальные рассмеялись. Даже командир не сдержал улыбку, ведь после Вальштерна и его хорошего друга Друбкина пленных не остается никогда. И об этом знают все, как новосы, так и имперцы. Но никто ничего не может с этим поделать, таковы внутренние правила их отрядов. Так или иначе, нам надо будет присмотреть за ними, и если не придется вступать в бой, хорошо, пусть эти монстры сами разбираются, я только за, подметил командир. Отряд бежал по коридору и мимо проносились крупные буквы алфавита и соответствующие сектору цифры, А4, А3, А2, Шригин. В динамиках шлема командира послышался голос оператора: «Нужно ускориться, как можно скорее доберитесь до приемного отсека и предоставьте отчет». Подробнее, нахмурился командир и, жестом приказав остальным следовать за ним, ускорился и бросился со всех ног в сторону нужного отсека. В приемнике пропало питание, видеоконтакт нарушен, и отряды Вальштерна и Друбкина не выходят на связь, ответил тот. «Скорее всего, технические проблемы, но все равно поторопитесь. Жду вашего отчета». Командир завершил связь и тихо выругался под нос. Он понимал, что вряд ли с отрядами психов кто-то смог справиться, да еще и отключить питание внутри целого отсека корабля. Скорее всего, Вальштерн опять обезумел и начал крушить все вокруг, такое с ним иногда случается. И сейчас остальные члены его отряда всеми силами пытаются его утихомирить. И, разумеется, от имперцев теперь придется оттирать не только пол, но и, как минимум, стены. Ведь о безумстве Вальштерна слагают легенды. Если в своем обычном состоянии он крайне жесток с имперцами, то когда впадает в безумие, им остается лишь молить о быстрой смерти. Бывали случаи, когда враги сами стреляли себе в голову, лишь завидев перекошенное от ярости лицо Вальштерна. «Да», — помотал головой командир, — «не хотелось бы с ними связываться, конечно. Причем не только с самим Вальштерном, но и с его бойцами. Там все, как на подбор, абсолютно и полностью пришибленные моральные уроды. Собственно, других в подразделении красных оскалов и не берут. Это подразделение иногда даже сравнивают с имперскими демонами войны, хотя некоторые отличия у этих двух родов войск все же имеются. Красные оскалы – это тоже элита, лучшие из лучших, но работают они иначе. Чтобы попасть к ним на службу, надо пройти строжайший отбор, затем пережить и выдержать изнурительные и крайне жестокие тренировки. И учат их не только владению оружием, ведению диверсионной деятельности, разведке, навыкам ближнего боя. Главное, что их учат всей душой, искренне ненавидеть имперцев, неважно, солдат или мирных жителей. Вскоре бойцы влетели через открытые двери в приемный отсек и включили фонарики. Командир сразу огляделся по сторонам, и спустя пару секунд за его спиной послышался удивленный крик штатного ротного техника. «Командир, да тут рубильник просто выключен!» — воскликнул он. «Включаю, конечно!» — раздался щелчок, и спустя секунду в просторном помещении зажегся свет. Вот только многие бойцы этому не обрадовались. При тусклом свете фонарей казалось, что кто-то устроил здесь бойню. Командир, да и все остальные были уверены, что это случилось с имперцами. Все думали, что Валенштерн буквально размажет их по стенам, но реальность оказалась совсем иной. Прямо рядом с рубильником в стену была вогнана толстая гнутая труба, и на нее, словно на шампур, кто-то нанизал тела командиров двух элитных отрядов. С ними обошлись явно так же жестоко, как они бы обращались с кем-либо другим, но и остальным бойцам Красного Оскала досталось не меньше. По всему залу, вокруг захваченных самолетов, лежали растерзанные и изувеченные тела новосов. Кого-то разорвало на части взрывом, других порубили саблей, третьи лежали прошитые насквозь пулеметной очередью. И главное, ни одного врага, тогда как их самолет все еще здесь. Командир прослужил на передовой уже с десяток лет. Он бывал в страшных сражениях, нес тяготы войны, и уже давно привык к жестокости. Но от увиденного что-то надломилось внутри него, и он трясущимися руками потянулся к рации. «Тревога!» — закричал мужчина не своим голосом сразу, как оператор ответил ему. «Захват не удался. Группы Валенштерна и Друбкина уничтожены», — верещал он, тогда как оператор явно не мог поверить в услышанное. «Нет, не пил я, придурок. Все, как я и говорю, да. Не веришь? Ну так сам посмотри», — зарычал командир и активировал камеру на своем шлеме. «Ну что, теперь веришь?» «Полная боевая тревога», — заорал оператор на весь корабль, пользуясь общей системой оповещения. «Противник в корабле. Всем выдвинуться к приемному отсеку номер 4». После прозвучавшего объявления голос оператора снова зазвучал в наушниках внутри шлема командира. «Вы видели, куда они пошли? Насколько я понял, мужчина окинул взглядом отсек и увидел открытые ворота на противоположном конце комнаты. Думаю, они отправились в коридор Б. Проверить сектор П1. Нет, проверьте все секторы в заданном квадрате». Снова послышался панический крик оператора по общей связи. На этом командир снял шлем и вытер пот. Некоторое время он стоял и размышлял о произошедшем, смотрел на изувеченные тела, а душа его наполнялась яростью. Все-таки Красные Оскалы выполняли важную работу, и их мировоззрение он разделял полностью. Имперцы должны быть уничтожены, все до единого. Они слабы, ничтожны, живут в грязи и бедности. По крайней мере, об этом знают все новосы, а имперцы почему-то не знают. «Командир», — неуверенно проговорил один из сержантов, что тоже с ужасом смотрел на страшную кровавую картину. «Что делать-то будем? Мы будем умирать», — откуда-то сверху послышался голос. И в следующее мгновение командир смолк навсегда, а его подчиненные увидели разрубленное надвое тело, опадающее на землю. «Да из чего сделан твой клинок?» — выругался еще кто-то под потолком. «Это ненормально, разрубать людей в броне напополам. Так не должно быть. Сижу я, вроде бы все спокойно, только трупов как-то много вокруг, но это тоже вполне нормально. Все-таки мы сами эти трупы наделали, грех жаловаться. Эти трое живы. Добить?» — уточнили мои бойцы и указали на оглушенных взрывом новосов. «В смысле, добить? Мы что, варвары?» — возмутился я. «Ну, как бы не я разрубил людей на части только что», — подметил кто-то из бойцов. «Так, все, не будем вспоминать об этом», — отмахнулся я. «А всех выживших давайте в наши самолеты, будут пленниками. Вот чем мне нравится наша авиация, так это универсальностью. Причем, универсальность касается не только разного рода вооружения или запасных частей для ремонта. Это, кстати, вообще отдельная история. Можно снять двигатель с одного типа самолета и поставить на совершенно другой. Или какую-нибудь деталь из двигателя самолета вполне можно сунуть в вертолет, и она идеально подойдет. Оказывается, подобное можно встретить только у нашей техники, и не у какой-либо другой. Но я сейчас говорю о другой универсальности. Например, в тех самолетах, на которых мы прилетели сюда, есть обычные с виду сидения. Мы в них спокойно сидели, было довольно удобно, и никто не жаловался. Но при необходимости эти сидения можно переделать в носилки для раненых, надавить на пару рычажков, и они превратятся в удобную, довольно компактную койку. Также в каждом сидении содержится необходимый запас препаратов и медицинское оборудование для наблюдения за состоянием раненого. Но, помимо этого, у сидений можно включить режим перевозки пленных. Тоже очень удобно, сажаешь туда новоса, жмешь кнопку, и специальные ремни надежно фиксируют его руки, ноги и даже голову. А при необходимости само кресло может вколоть пленному успокоительное, чтобы в дороге не буянил, а спал. Да, с сильным одаренным такое не сработает, а вот со средним, вполне. Как минимум, пока он находится без сознания, защититься от препаратов он не сможет. «Константин», — пробасил берсерк, — «вот я вначале был удивлен, что твой план сработал, Но теперь я действительно восхищен», — воскликнул он. «Это ведь было гениально, взять и спрятаться под потолочными трубами. Да я бы до такого в жизни не догадался», — рассмеялся он. «Благодарю», — улыбнулся ему. «Да, иногда мне в голову приходят довольно интересные мысли, и это чистая правда. Но этот план, на самом деле, придумал Рэмбо. Он заранее провел разведку, нашел эти трубы, и даже где-то добыл стремянку, чтобы нам было удобнее туда забираться. Конечно, все под потолком не поместились, и остальным пришлось пропустить все веселье. Они отсиживались в нашем самолете и старательно притворялись пустым местом, пока мы задорно сражались с элитой новосов. Кстати, а что дальше-то? Забаррикадируем входы», — уточнил Берсерк. «Связи с нашими все равно нет, тут установлены генераторы радиопомех, как раз настроенные на наши частоты. Есть какие-то предложения?» «Конечно, есть», — пожал я плечами. «Сам же слышал, они в сектор пойдут, а мы», — оскалился тот, и трое моих бойцов схватились за головы, уже поняв, чего я предложу. «Ну зачем, почему именно его все спрашивают?» — взвыли мои бойцы. «Может, пусть лучше Берсерк предложит, а, он ведь тоже сержант, а мы пойдем в отсеки АИЕ», — пожал я плечами, не обратив внимания на вопли подчиненных. «Да ну», — удивился тот. Впрочем, остальные тоже удивились, ведь Игорь был полностью уверен, что я отправлю всех в сторону наибольшего скопления врага. «Нет уж, как говорил один мой знакомый лекарь, место для шутки есть всегда. Даже если это тяжелейшая медицинская операция, все равно можно весело пошутить». Сразу вспомнился тот случай, когда он старому мудрому королю сказал после операции в смысле «увеличить». «Я думал удалить». Правда, старым и мудрым тот король стал как раз после этой операции, а ведь ему всего 40 лет было на тот момент, но при этом каждый волос на его теле окрасился в белый цвет. Буквально за несколько секунд посидел полностью, довольно странно это все выглядело. А мудрым он стал потому, что ходил потом и доказывал всем, что если в контракте есть пункт, где можно переплатить за отсутствие юмора во время процедур, не нужно скупиться. Просто заплати оговоренную сумму и живи спокойно, так все равно дешевле выйдет. «Ладно, давайте отправляться», — я поднялся на ноги и посмотрел на своих бойцов. «Вы оружие-то собрали?» «Да, собрали», — закивали они. «Но зачем нам оно?» Впрочем, их замешательство понятно. Как-никак, я приказал собирать не простое оружие, а то, которое новосы приготовили для нас, чтобы взять как можно больше пленных. И пусть они не собирались использовать его, а сразу схватились за обычное оружие, но вот нам винтовки, стреляющие электрическими капсулами, могут пригодиться. «А зачем нам убивать персонал корабля?» — пожал я плечами. «Пусть живут. Нас похитили. Константин, тут всюду враги. Зачем оставлять их в живых вообще?» — сразу заверещали мои бойцы. «Мы думали, ты хочешь продать эти винтовки, может, они стоят дорого. Но зачем беречь персонал? Они бы убили нас с огромным удовольствием, и при первой возможности». «Да, убили бы», — развел я руками. «Ну а что, это действительно так, но такой возможности мы им не дадим. И вообще, мне это начало надоедать, потому обратился сразу ко всем. Давайте определимся, кто будет командовать дальнейшими действиями». Все разом посмотрели на Берсерка, так как он тут считается самым опытным командиром. «Может, ты?» — предложили ему бойцы. «Не-не-не», — сразу замотал он головой и поднял руки. «Даже не просите, я бы тут такую кровавую баню в жизни не устроил, так что хочу посмотреть, чем все кончится». «Смертью нашей все кончится», — простонал Игорь. «Ну так никто не вечен», — пожал плечами и совершенно буднично проговорил Берсерк. «Ну все, давайте уже выдвигаться, не терпится посмотреть, что он учудит на этот раз». Мужчина потер руки и, схватив оружие, направился в сторону коридора А. В рабочем кабинете штаба собралось все начальство военной части. Мужчины смотрели на интерактивную карту, встроенную прямо в стол, и все они выглядели чернее тучи. «Все-таки ситуация, и правда, непростая». «Так, первое», — пробасил Лежаков. «Необходимо срочно арестовать того, кто занимался разведкой. Это уже вторая его промашка за последнее время. Приказываю арестовать и начать расследование. Нужно убедиться, что это простая халатность, а не дезертирство. Но если он исказил данные умышленно, сразу под трибунал. А если неумышленно, выгнать с позором». «Но, товарищ генерал», — подметил один из офицеров, — «он из демонов. Из демонов не выгоняют, иначе многие начали бы так ошибаться. А если из демонов, тогда просто опустите ниже. пусть в полях работает, как простой рядовой», — пожал плечами Лежаков. «Так даже лучше». «Принято», — кивнул офицер. «А ведь старший разведчик, с позывным Геннадий Кириллович, прослужил тут уже порядка 8 лет. Местами он выполнял задачи хорошо, местами не очень. Можно подумать, что за такой срок службы он заслуживает уважения, но в последнее время стал допускать действительно много ошибок. Есть у демонов войны особенность, они не держат никого за былые заслуги. Если не можешь выполнять свои задачи, как раньше, так скажи об этом. Зачем кто-то должен гибнуть из-за твоих амбиций? Каждый здесь должен выкладываться на полную и делать работу хорошо. Здесь все и так каждый день идут на смерть, и лишние опасности на ровном месте ни к чему. Так, ладно, с этим разобрались, вздохнул Лежаков. Теперь надо решать, как выходить из этой ситуации. Саранит оказался модернизированным, или действительно, наша разведка промахнулась. В любом случае, факт в том, что он добрался быстрее, чем кто-либо ожидал. Теперь мы вынуждены ждать, когда прибудет наш тяжелый воздушный флот с дальнего фронта, но они вряд ли успеют вовремя, и парней нам тоже не спасти. Скорее всего, Саранит уйдет с линии соприкосновения на территорию новосов, а лезть туда слишком опасно. «Вот же твари!» — прорычал Кардиналов. «Три самолета! Да я эту гниду прирежу!» Взревев что-то невнятное, он резко выдернул из-за пояса армейский нож и вогнал его в карту. На несколько секунд повисла тишина, после чего генерал аккуратно указал пальцем на нож. «Капитан, ты же понимаешь, что карта интерактивная, это экран, а не кусок бумаги». «Да уж», — Кардиналов сразу успокоился. «Никак не привыкну к этим нововведениям». «Уже четвертый за месяц», — помотал головой Лежаков. «Ты ведь понимаешь, сколько они стоят, да, и вообще, успокойся. Они знали, на что идут, риск и без Саранита был огромен. Даже если так, нас ждут люди в шахте», — встряхнул головой капитан. «Нужно отправлять новую группу, и как можно скорее. Да, но для этого нужно понять, где Саранит. Он улетел, или еще находится в том секторе? Вообще, у меня есть некоторая информация», — скривился майор, который все это время смотрел в экран своего планшета и не мог поверить своим глазам. «И да, он как бы полетел, причем довольно быстро. Так это же отлично. Можно собирать группу, и...» «Ну», — майор скривился еще сильнее. «Мои ребята из радиолокационной службы сейчас отслеживают сигнатуры наших захваченных самолетов», — и он замялся и посмотрел на генерала. «В общем, он как бы немного летит в нашу сторону. Да, на полном ходу. У меня все. Чего?» Спустя несколько секунд раздумий взревел генерал. «Активировать систему защиты. Расконсервировать подземные доты. Активировать артефактную защиту. Подтянуть дополнительные силы зенитчиков. Эту дуру нельзя подпускать, она же нам всю базу разнесет. Это же самолет класса воздушный линкор, у него оружия на борту больше, чем в нашей части. А вообще, как-то слишком спокойно», — проговорил майор, и все сразу замолчали. «Вообще у меня есть хорошие новости». «Да какие тут могут быть хорошие новости?» — рыкнул Лежаков и ударил по столу так, что интерактивная карта на нем пошла трещинами. Кардиналов хотел что-то сказать, но генерал посмотрел на него настолько злобно, что тот сразу передумал. «В общем, до нашей базы он не долетит. Расконсервировать подземные доты не обязательно, пусть остаются под маскировкой», — майор пожал плечами и показал экран своего планшета. «Не знаю почему, но новосы сами по нему палят из всех орудий». Он продемонстрировал видео с разведывательного беспилотника, а там действительно огромное воздушное судно со всех сторон разом атакуют самолеты поменьше, и постепенно он начинает крениться на бок и снижаться. «Погоди, а почему они наносят урон? Это ведь Саранит, его защиту пробить практически невозможно», — удивился Лежаков, тогда как Кардиналов вытащил из стола нож, кивнул своим мыслям и направился в сторону выхода. «Все понятно», — проговорил он. «Что тебе понятно, капитан? А то мы тут ничего не понимаем», — крикнул генерал. «Понятно, что тот, кто им управляет, не умеет пользоваться защитой», — пожал тот плечами. «Да не может быть, там лучший персонал, отличные техники, и...» «Нет там уже персонала», — хохотнул Кардиналов. «И мне надо собрать людей, мы выдвигаемся к точке падения. Надо спасать наших парней, уверен, они еще живы». «Хорошо», — кивнул Лежаков. «Тогда, Грифон, собирай людей и направляй их к шахтам. Теперь эта операция полностью на тебе». «Есть». Поднялся со своего места офицер. «Разрешите выполнять?» «Выполняй. А тебе, Кардиналов, я могу еще чем-то помочь?» «Мне? Ничем», — пожал плечами капитан. Но пока я буду там, можешь готовить приказ о присвоении нового звания. Тебе, что ли? Опешил тот, а Кардиналов рассмеялся. Все куда страшнее и хуже, генерал. Даже не представляешь, насколько. Вперед, вперед, вперед, за мной, рычал весь залитый кровью врагов берсерк. Идем в эту дверь. Не-не, я перекрыл собой вход в одну из комнат и замотал головой. Нам не сюда. Но почему? Опешил тот. Ну вот просто не надо, и все. Указал куда-то дальше по коридору. Вон туда лучше пойдем. У нас много раненых, силы заканчиваются. Давайте дальше пройдем. Не нужно нам сюда. Да в чем причина? Не понял берсерк. В коридоре куча ответвлений. И нет укрытий, тут опаснее. Согласен, но в эту дверь мы заходить не будем. И не важно, что на табличке написано «Главная рубка». Давайте пойдем дальше по коридору и поищем там что-нибудь полезное. Все было продумано идеально. Как-никак, командир этого отряда раньше служил в разведке и потому смог устроить идеальную засаду. Над входом размещены мины с дистанционным подрывом. Из стеллажей бойцы соорудили отличные укрытия. Оставалось только ждать и не высовываться. «Командир, а вы уверены, что они сюда придут?» Спустя какое-то время уточнил один из бойцов. «Конечно, придут. Мы же применили код безопасности», — оскалился тот. «Теперь на всех табличках совершенно другие указатели. Они подумают, что это центр управления кораблем и обязательно сюда залезут. А ведь еще буквально полчаса назад на табличке было написано «склад». Но у новосов лучшие системы безопасности, потому даже на такой случай, который невозможно предугадать, у них нашелся запасной план. Просто потерпите. Сидим и ждем. Командир окинул взглядом свой отряд, состоящий из 40 человек, и убедился, что их оружие направлено в сторону единственного входа. Но ведь уже полчаса прошло. Неважно. Будем ждать до последнего. Таков приказ. Да уж, задача оказалась даже тяжелее, чем я себе представлял. Все это время приходится прорываться с боем, а Рымбо едва успевает проводить разведку, так как ситуация меняется постоянно. Из неприятного, десант в одном из наших самолетов перебит полностью. Они дали врагу жаркий бой, показали новосам, что демоны-войны – это не пустой звук. Но врагов было слишком много, потому в итоге их попросту задавили числом. А вот десант из третьего самолета смог вырваться из приемного отсека. Они воспользовались замешательством врага из-за включенного сигнала тревоги и смогли пробиться на какой-то склад. Сейчас сидят там, держат оборону и готовятся дать последний бой, как нормальные люди. Тогда как мы действуем, как ненормальные, носимся тут, оставляем за собой вперемешку трупы вражеских бойцов и бессознательные тела представителей более мирных профессий, всяких техников, слесарей и прочий персонал этой воздушной крепости. Все протоколы безопасности корабля, вся связь, все пошло под откос, бесы смогли нарушить проводку, поломали систему видеонаблюдения, нагадили так, что страшно даже представить. И кстати, у нас тоже есть некоторые проблемы с командованием. Дело в том, что я далеко не самый старший по званию, но при этом командую остальными, и все меня прекрасно слушаются. Возможно, все слушаются берсерка, но он, в свою очередь, с удовольствием выполняет мои приказы. И да, я вообще не должен командовать. Изначально надеялся, что они займут оборону в какой-нибудь уютной комнатушке, а я уже сам со спокойной совестью буду носиться по кораблю. Увы, бойцы решили иначе. По их словам, мы должны были умереть еще час назад. Причем умереть, по скромным подсчетам, уже раз по 5 каждый. Но так как этого не случилось, и все это время они были под моим командованием, значит, пусть так и продолжается. А можно мы еще раз так повеселимся? Радостно прорычал залитый кровью берсерк. Ну да, ему понравилось падать на головы новосам и сражаться с ними в ближнем бою. А ведь интересный человек, силы у него даже больше, чем у меня. Он мог бы получить более высокое звание, добиться положения повыше и сидеть спокойно в штабе. Но нет же, силу свою он старательно скрывает и особо не выделяется. Специально, чтобы не перевели в штаб, не стал ему отвечать. Повеселиться еще успеем, а вот что нам делать дальше, снова не знаю. Наша задача сейчас заключается в том, чтобы, да кто ж ее знает, задачу эту. Спасти людей надо и уронить эту воздушную дуру. Но тут есть один нюанс, вместе с падением дуры можем погибнуть и мы заодно. Хотелось бы сейчас сказать любимые слова нашего капитана Кардиналова, мол, дважды все равно умирать не придется. Но проблема в том, что он многого не знает. Уж я-то знаю, что можно умереть и дважды, и трижды. А если сильно напакостить моему старому другу Клавдию или же одному веселому парню по имени Михаэль, тогда получится умереть хоть тысячу раз. И это всего за один день. В общем, сейчас нам нельзя останавливаться, и надо все время идти вперед. Кстати, новосы предприняли смешную попытку запутать нас и поменяли таблички над всеми дверьми. Нет, моих бойцов этот фокус смог ввести в заблуждение, но у меня от этого не возникает никаких проблем. Бесы все равно в большинстве своем читать не умеют. Для них эти таблички висят исключительно в роли украшений. Правда, солдаты постоянно пытаются спорить со мной и не понимают, почему мы шатаемся по коридорам, вместо того, чтобы занять капитанскую рубку. И никого не смущает, что на нашем пути их попалось уже 4 штуки. Но где настоящая рубка, я пока не знаю. Благо хоть бесы выкладываются на полную. Я разрешил им вооружиться клинками и позволил каждому унести в демонический мир столько оружия, сколько смогут. Конечно, огнестрельное оружие там не настолько эффективно, работает далеко не так мощно, но за какие-то деньги или крупицы энергии они его продадут, да и вообще, радуются, словно дети малые этим трофеем, потому и отдаются на все 100, чтобы хоть немного расчистить нам путь и отвлечь на себя силы противника. Все-таки врага тут предостаточно, я и сам несколько раз чуть не погиб, спасла демоническая энергия, сконцентрировал ее и распределил тонким слоем по своему телу, и она буквально сжигает пули. Правда, это значительно выматывает меня, но иначе пока никак. Эх, вот если бы мне остаться одному, да, в одиночку было бы гораздо проще. Я бы сейчас несся по коридорам верхом на демоническом буйволе и заглядывал во все комнаты. Плевать, есть там засада или нет, новосам это никак не смогло бы помочь. Костян, куда дальше? От мыслей отвлек голос берсерка. И правда, куда дальше? Налево пойдешь, новосов найдешь. Направо пойдешь, еще больше новосов найдешь. Если пойти прямо, будет примерно тот же результат, да и назад идти не вариант. За нами движется крупный отряд штурмовиков. Все это я узнал из докладов Рэмбо, и мне это совершенно не понравилось. Ну что ж, вздохнул я, давайте в эту дверь заглянем. Но тут написано туалет, подметил кто-то из бойцов. Тут на всех так написано, пожал я плечами. Но ты ведь не думаешь, что в тупиковом коридоре будут одни туалеты кругом. В общем, идем в туалет, там будет весело. Прямо за дверью никто нас не ждал, но самое веселое начнется дальше, за углом. И я даже не знаю, как мне справиться с этой проблемой так, чтобы меня потом не сожгли на костре свои же сослуживцы. Так, Синий, ко мне, подозвал к себе новобранца. Так точно, владыка, вытянулся он по струнке. Первый, поправил его. Так точно, первый владыка. Повторил он. «А это вообще нормально?» – уточнил кто-то из бойцов. «Это нормально», – протянули люди из моего отряда. «Просто не обращай внимания. Да и вообще, ты еще нашу служанку не видел. Вообще-то, видел. Ух, я бы с ней позажигал», – мечтательно протянул он. «Ну попробуй», – расхохотался Игорь. «Будешь потом ходить, как раненый в задницу медведь, хромать на обе ноги, отставить разговоры», – нахмурился я. «Синий, для тебя есть задача. Заходишь за угол, открываешь двери, врываешься и всех убиваю. Понял?» Он оскалился и достал из-за пояса свой неприличных размеров свинорез. «Нет же!» — шикнул я и быстро обернулся. «Просто смотришь, как там дела, и если все чисто, возвращаешься к нам», — подмигнул ему, чтобы хоть как-то намекнуть. «А там, скорее всего, чисто. Но если вдруг нет, то... Да он сдохнет там. Ты чего творишь?» «Костя», — возмутился берсерк, — «давай я сам все проверю, или толпой ворвемся. Зачем новобранца отправляешь? Он уже 4 дня служит», — возмутился я. «Так что все, иди, Синий, ты знаешь, что надо делать». «Знаю, о, великий», — оскалился он, а я что есть силы пнул его, отправив на задание, а то еще лишнего наговорит. Прошла минута, затем еще одна, после чего прошло 5 минут, 10. Бойцы уже начали нервничать. Кто-то успел похоронить новобранца и предложил отомстить за него, но вскоре из-за угла спокойно вышел Синий, счастливый, довольный, улыбка до ушей. «Так, если там никого не было», — прищурился берсерк, — «то почему так долго?» «Да я просто осматривался», — развел он руками. «Надо было все проверить, вот я и проверял, и все проверил, чисто там». Уже спустя минуту мы направились вслед за ним, и вскоре оказались в просторном помещении. Прошли немного дальше, а там аккуратно сложенные в кучку трупы, плюс-минус 15 штук, синий», — рыкнул кто-то из солдат. «Это ты сделал?» Демон замялся на секунду, посмотрел сначала на меня, затем в пустоту. Точнее, не в пустоту, а в то место, где летает невидимый Рэмбо. И сразу вспомнил, как они репетировали ответ. «Вы что, ненормальные? Как я мог с одним ножом убить такую толпу людей?» Почти искренне возмутился он. «То есть ты пришел, а тут уже все мертвые лежат?» — съязвил боец. «Ну да, я просто пришел и осмотрелся. Но вот у этого еще кровь течет», — показал на один из трупов тот. «Он умер минут 5 назад, а все равно ничего не докажете. Вот ты, можешь одним ножом убить столько людей?» «Я могу», — поднял руку берсерк. «А я нет», — ответил боец. «Ну, а я почему должен уметь?» Пока они разговаривали, я подошел к сенсорному пульту управления, нажал пару кнопок и, не разобравшись с управлением, выстрелил в него. Тут же сработала система защиты, и специальные бронированные ворота с грохотом захлопнулись прямо у моего носа, оставив нас всех запертыми в этой комнате. «Ты чего наделал, Константин?» — закричали на меня бойцы. «Дальше прохода все равно нет», — пожал я плечами. «И возвращаться не вариант. Мы и так с вами большие молодцы, но на этом все. Ты хочешь сказать, что мы будем ждать, пока новосы отвезут нас на базу?» — зарычал берсерк. «Ну уж нет, мы умрем героями. Надо подорвать корабль. Ха, уничтожим его прямо изнутри. Вот давай не будем ничего подрывать, хорошо?» — попытался его успокоить. «К вам никто не прорвется, здесь находится специальный медицинский отсек. Он разработан так, чтобы защитить ценнейший медицинский персонал и раненых. И кстати, можете заняться оказанием помощи, наших подлатать пока. И что, мы вот так сядем тут и будем ждать?» «Ну да, вы будете ждать, а я...» — посмотрел наверх и в несколько прыжков забрался под самый потолок. «А я, нет», — улыбнулся им и сорвал решетку с вентиляционной шахты. «Стой, дебил», — крикнул мне вслед берсерк. «У них там перегородки и защита, ты там не пролезешь. Отдыхайте», — на этом закрыл за собой решетку, чтобы никому не пришло в голову помочь, и пополз вперед, вслед за Рэмбо. «А зачем ты туда свернул?» — удивился я, когда спустя минут 10 рогатый направился в хвостовую часть самолета. «Уверен, что рубка там?» «Конечно, уверен. И откуда такая уверенность?» «Очень подозрительно, когда бес говорит настолько уверенно. Просто в таких случаях он, скорее всего, просто неправильно понял приказ. Дело в том, что рубка здесь располагается не в носовой части. Надеюсь, ты не ошибся», — вздохнул я и пополз за ним. «Ведь времени у меня много не будет. Если попаду не туда, будет очень печально. И все-таки, откуда такая уверенность?» «Так мы уже захватили рубку», — пожал он плечами. «В смысле? Ну, а что такого? Перебили там всех, и теперь вот вас только ждем». Мы поползли чуть быстрее, а меня начали одолевать неприятные мысли. «Погоди», — встряхнул я головой, — «если вы захватили рубку, то кто всем этим управляет в таком случае?» «Ну так поэтому мы вас там и ждем». Рэмбо ускорился еще сильнее. «Это все прекрасно, но кто тебе сказал, что я умею этим управлять?» — воскликнул я. «С чего ты так мог решить?» «Ну так вы же хозяин, значит, все умеете». Глава 2. До последнего надеялся, что это все просто глупая шутка. Такое бывает, что на Рэмбо действительно иногда находит обостренное чувство дебильного юмора, и тогда его не остановить. Причем ему совершенно не важно, что после его шуток обязательно будут последствия. Если Рэмбо решил пошутить, значит, он обязательно пошутит. И, если честно, в этот раз я даже не стал бы его наказывать. Все-таки шутка, и правда, смешная. Я даже поначалу полз и улыбался. Потом постепенно стало не до улыбок. А когда добрались до места, стало совсем не до смеха. Ну почему, когда надо, он не шутит? Все-таки смешная ситуация оказалась совсем не смешной, ведь пусть я совершенно не разбираюсь во всех этих экранах и кнопочках, но одно совершенно ясно. Прямо сейчас самолет летит в сторону нашей военной базы, и осознание этого никак не помогает, ведь как изменить направление полета, я даже не представляю. Мы с Рэмбо вывалились из вентиляционной шахты, и бесы сразу построились в шеренгу. Стоят, улыбаются, чувствуют себя героями, и покорно ждут похвалы от меня. «Вы что, дебилы?» — схватился я за голову, тогда как бесы стали переглядываться. «Но, мы же молодцы, мы старались», — замялся один из них. «Захватили рубку и убили подлых новосов». «Вот именно», — взревел я. «Зачем было всех убивать? Почему не оставили хотя бы одного?» «Ну, хозяин, тут мы не виноваты», — вступился за своих подчиненных Рэмбо. Они не хотели слушаться. Да-да, мы сказали им, что борт захвачен. Сказали, что самолет принадлежит государству, а их жизни только им самим. Возмутился старший бес. И что им не стоит делать глупости и ждать, когда мы выдвинем свои условия? Ага, понятно, я и правда понял, почему возникла такая проблема. Очень уж театрально рассказывал об этом старший бес, используя заученные фразы. И все-таки стоит закрыть бесам доступ в комнату с телевизором. Явно пересмотрели боевиков, теперь считают себя героями фильмов. Причем не иначе, как главными героями. Ладно, теперь у меня появилась проблема. Да и не только у меня. Впрочем, и проблема тоже далеко не одна. С одной стороны, мне бы не хотелось, чтобы этот самолет упал и разбился, а с другой, мне нужно как-то его уронить. Желательно максимально аккуратно, и где-нибудь посреди поля. В крайнем случае, и лес подойдет, ведь корпус корабля достаточно прочный, чтобы выдержать столкновение с деревьями. Откуда мне это известно? Да ниоткуда. Просто если это не так, то становится совсем грустно. Главное, чтобы эта огромная дура не рухнула прямо на военную базу. Вот только, если верить изображениям на экранах, именно этим она сейчас и занимается. Скорее всего, капитан корабля от безысходности решил испортить нам жизнь перед тем, как умереть. Но почему он не направил самолет домой? Мы бы все равно не смогли отключить автопилот. Впрочем, это все просто догадки, и о причинах такой настройки автопилота мне точно не узнать. В любом случае, проблема есть, и ее надо как-то решать, и заключается она в том, что совсем скоро вся наша военная база будет уничтожена, вместе со складом Деревянкина и моей комнаты, чего допускать никак нельзя. А от мыслей, что будет разрушена еще и столовая, и вовсе, в жилах начинает плескаться чистое пламя ярости. Есть, кстати, еще один вариант. Этот корабль наши могут просто сбить. И это тоже с одной стороны хорошо, с другой, плохо. Ведь сбить можно по-разному, и неизвестно, какой из вариантов у имперцев получится. Возможно, придется приземляться по частям, и это меня тоже совершенно не устраивает. Пока я стоял и размышлял, на приборной панели замигала какая-то лампочка. Бесы сразу побежали, чтобы потыкать кнопки и погасить ее, но я запретил. Лучше пока ничего не трогать, и для начала прочитать все обозначения. А ведь куда проще было бы отправиться мне сюда в одиночку, и не переживать о неуправляемом корабле, а заложить здесь побольше взрывчатки и выпрыгнуть из окна. С парашютом, без него, нет никакой разницы. Мягко приземлиться можно и на демонических крыльях, с этим у меня нет проблем. Но я здесь не один. Да и вообще, бежать из самолета, когда тут происходит такое веселье, это самый настоящий позор. Солдаты империи не сдаются, так гласит наш армейский статут. Да, у этого пункта есть несколько оговорок, что иногда сдаваться все же допустимо. Но это явно не та ситуация. Не читал в уставе ничего про побег из терпящей крушение воздушной крепости. Явная недоработка, стоит передать командованию, чтобы внесли некоторые правки. А то мои действия теперь никак не регламентированы, и оттого чувствую себя неуютно. Ладно, в любом случае, своих людей не брошу. Что-что, а трусом и предателем я никогда не был, и становиться им не собираюсь. Пусть людей, которых я когда-либо считал своими, не так уж и много, и которые почему-то считали меня недружелюбным, но я их никогда не бросал, особенно в беде. А вот демонов. Посмотрел на этих рогатых обормотов, и они почему-то напряглись. Зря напрягаетесь, своих демонов я тоже не бросаю, но только тех, кто верен мне, и не пытается постоянно одурачить. Иногда даже просыпается так называемая профессиональная ревность, а то бывали случаи, когда ко мне приставали другие демонологи, мол, отдай нам парочку своих демонов, не обеднеешь, нам всего-то на пару экспериментов, и сразу вернем в том же виде. Да, попадаются такие демонологи, и не брезгуют ведь брать демонов после других, в них ведь моя личная энергия. О, а вот эта занятная кнопочка, красная такая, большая, и главное, она располагается на капитанском пульте управления, прямо у его кресла. И чем еще эта кнопка привлекает внимание, капитан лежит в такой позе, словно тянется к ней. Возможно, в последние секунды перед смертью он пытался нажать ее и посадить самолет. Это ведь кнопка посадки самолета, верно? Внимание! Активирован протокол самоуничтожения. Послышался спокойный женский голос из динамиков. Настоятельно рекомендуется покинуть судно в течение минуты. Начинается обратный отсчет. Все экраны на секунду погасли, и следом на них появились белые цифры обратного отсчета. «Ну вот, а говорили, что не умеете!» — радостно воскликнул Рэмбо. «Ты еще и издеваешься, гаденыш!» — выругался на него, а сам ускоренно искал какую-нибудь другую кнопку. «Логично, что отключить обратный отсчет может повторное нажатие на ту же красную кнопку. И конечно же я попробовал на нее нажать, но вместо желаемого результата добился того, что обратный отсчет сократился на 10 секунд. Зеленая кнопка? Нет. Правда, судно после нажатия на нее слегка завибрировало, и я почувствовал легкое ускорение. Целый ряд синих кнопок тоже ничего не дал, затем пошли в ход какие-то тумблеры. Послышались тяжелые удары по дверям рубки. Казалось, будто бы кто-то крайне замотивированный бьется о них головой, и, впрочем, так оно, скорее всего, и есть. Причем бьется не один человек, а еще слышатся панические крики с той стороны. А может, попробовать выдернуть кнопку, ну, на себя потянуть, задумчиво проговорил Рэмбо, и я сразу попытался сделать так, как он предложил. Обратный отсчет остановлен, сухо проговорил роботизированный женский голос, и цифры на экранах погасли, а от вздохов облегчения за дверьми в помещении начался сквозняк. Хотел понажимать еще пару кнопок, но после запуска протокола самоуничтожения окончательно передумал заниматься чем-то подобным. Так что снова задумался, как мне поступить дальше. Со временем люди в коридоре пришли в себя и снова начали ломать двери, но им можно лишь пожелать удачи. Все равно не получится, рубка – самое защищенное в корабле место. Сюда и правда практически невозможно попасть. Никто ведь не рассчитывал на то, что в вентиляцию заберутся бесы с отвертками. Тот же демон Рубака не смог бы даже приблизиться к этому помещению. А бесы пролезут куда угодно, главное правильно их мотивировать и выдать нужный инструмент. В нашем случае ничего полезнее отвертки и не придумаешь. Причем неважно, какие отвертки, они ими даже гайки открутят. Так вот, все защитные решетки были демонтированы в считанные минуты. Но новосы продумали даже это, и потому внутри вентиляции были установлены разнообразные ловушки. Вот только большую из них часть бесы тоже разобрали. Хотели собрать обратно, но вышло так себе. А электрические заграждения, способные убить любого, кто попытается проползти по вентиляции, они просто отключили. Взяли и перегрызли провода. Несколько бесов, конечно, погибли в процессе, но остальным удалось пробраться дальше. А еще там были какие-то артефакты, но это не имеет никакого значения. Ну, взорвались и взорвались, бывает. Ядовитый газ, некоторые бесы источают куда более ядовитые пары, и никто не жалуется. Просто не надо давать им острую пищу. Кстати, теми же отвертками они перебили всю команду и закололи капитана корабля. Казалось бы, полные идиоты. Не стоило доверять им такую задачу, но так посмотришь, а некоторые бесы уже штудируют инструкцию по управлению кораблем, пытаются понять, как его безопасно посадить поближе к военной базе. Правда, там брошюрки далеко не по паре страниц, только по одному из пультов целый сборник литературы из 17 увесистых томов, а этот пульт отвечает за контроль над видеонаблюдением внутри и снаружи корабля. Эх, ладно, вздохнув, я помотал головой, бесы вряд ли успеют научиться, так что придется немного потратиться. Достал несколько золотых монет, смочил их кровью, затем быстро начертил ногой на полу пентаграмму и бросил золото в центр. А спустя несколько секунд из вспышки инфернального огня появился он. Демон ростом примерно с меня, средней комплекции. Вроде бы самый обычный, но одет он в коричневую кожаную куртку, на лбу защитные очки, на шее мягкий белый шарф. «Охо-хо!» — воскликнул он. «Господин желает изведать небеса? Ты же специалист по полетам, верно?» — уточнил у него на всякий случай, хотя и так видно, что этот демон умеет летать, а то и вовсе управлять летательными аппаратами. У демонов тоже есть такие, кстати говоря, пусть и значительно отличаются от наших. Неопытные демонологи недоумевают, узнавая, что демоны иногда используют летательные средства, мол, у них и так крылья есть. Зачем им тот же дирижабль? И ответ на такой вопрос довольно прост. У людей ноги есть, но ведь зачем-то они изобрели велосипед. Специалист, демон опешил, и несколько секунд открывал и закрывал рот, не в силах подобрать слов возмущения. Я, специалист, я лучший. Я родился в небесах. Я живу в небесах и вся моя жизнь – полет. Я не специалист, я лучший специалист. Мне известны все тайны небес, открыты тайны ветра. Я, он снова часто задышал, преисполнившись возмущением, а я поднял руку. Мне понятно, можешь не продолжать. Просто посади эту дуру, как можно мягче, и твой контракт будет выполнен. Развел руками, указав на оборудование вокруг. Справишься, М? Он снова завис и посмотрел по сторонам. То есть вы хотите сказать, что мы сейчас находимся в воздухе? Уточнил рогатый летчик. Ну да, мы в самолете, и твоя задача – посадить его. Но это же, он прошелся по комнате, потыкал кнопочки. А где у нее крылья? Она не должна летать. По идее, демон заметил картинку со схематическим изображением самолета. Ну да, на самолет он, и правда, не похож. Скорее, дирижабль, но вместо огромного пузыря с воздухом внутри расположено множество помещений. Я, если честно, и сам не понимаю, каким образом все это держится в воздухе. Но у меня и не было задачи разбираться в этом. Для подобного есть инженеры и ученые, а моя специализация совершенно иная. Потому даже задумываться о технической части нет никакого желания. Тем временем демон стоял и задумчиво тыкал какие-то кнопки, но направление полета почему-то никак не менялось. Ну, я даже не знаю, почесал он затылок. Так ты отойди от пульта управления заправки топливных баков, он тебе точно сейчас не поможет, подметил Рэмбо. А, заправка топливных баков, повторил за ним тот. Ну, тогда понятно. Что тебе понятно? Вздохнул я. Да все понятно, пожал он плечами. Причем предельно, он спокойно направился обратно к пентаграмме и встал в ее центр. Ну, я пошел, ничем тут помочь не смогу, но ты же лучший специалист. Да, но, рогатый покосился на один из экранов. Это же наша высота. Да, все так, кивнул ему. И, судя по тому, как она уменьшается, мы падаем, верно. Ну так поэтому я тебя и позвал. Начал закипать я. Может, тогда отпустите меня обратно, а? Тебе придется выплатить неустойку. Ой, да ерунда. Он махнул рукой, передал мне энергию, кинул золото и испарился во вспышке пламени. Нет, ну я ни на что не надеялся. Все-таки техника, и правда, новая, вряд ли кто-то умеет ею управлять. Но попытаться все равно стоило. Теперь выбора особо не осталось. Придется разбираться с управлением самостоятельно. Не с управлением кораблем, конечно. Сейчас меня больше интересует пульт связи, который изучают сразу четверо бесов, и какие-то подвижки в изучении уже есть. Они показали мне нужную кнопку и, зажав ее, я активировал расположенные в корабле динамики. КХМ, мой кашель эхом разошился по всей этой воздушной крепости. Не буду ходить вокруг да около. Сразу скажу, что корабль захвачен армией Российской империи. Прямо сейчас я нахожусь в кресле капитана корабля, и хочу сказать, тут довольно удобно. А вы, новосы, позорные лохи. От моих слов удивились даже бесы. Да и стучать в двери перестали на несколько секунд. Они явно такого не ожидали. Ну а что, вы пытались захватить наши воздушные судна, а в итоге мы захватили ваши. Неприятно, так что можете запомнить, кто угнал ваш самолет. Я, сержант армии Российской империи Константин Князев, позывной первый. На экранах замигали красные огоньки, и я улыбнулся. Значит, штаб начал дистанционную проверку. Смогут ли они взять управление кораблем на себя? Вряд ли. Если что, мы тут просто разломаем все, и начнем нажимать на все кнопочки подряд. Тем более, новосы не рискнут возвращать нас к себе, так как не знают, умеем мы управлять кораблем или нет. Что, какие-то проблемы? Снова проговорил я, выждав некоторую паузу. Команда не отвечает, так нет больше этой вашей команды. Хах, жестом показал бесам, чтобы поскорее активировали камеру наблюдения внутри рубки. А сам расселся в капитанском кресле настолько вальяжно, насколько смог. Правда, бесов пришлось разогнать по углам, чтобы не засветились в кадре, но это уже ерунда. Главное, картинка передана кому надо, и остается только ждать реакции со стороны новосов. Ты пожалеешь об этом, лучше просто открой дверь. Послышались крики откуда-то из коридора. Видимо, не смогли со мной связаться, и решили передать угрозы хотя бы так. Не стал ничего отвечать им, и уже через пару минут корпус корабля задрожал. Началось. Новосы отреагировали ровно так, как мне было нужно, и мой план сработал. Пусть лучше они сами собьют свой же самолет, чем эта дура рухнет прямо на базу. Тем более, что сбивать они будут аккуратно, если про сбитие самолета вообще можно так сказать. «Слышите?» – тихо, – шикнул один из бойцов. «Слышите?» – да, солдаты сразу затихли и стали прислушиваться к посторонним звукам. Впрочем, они и так не особо шумели, лишь изредка переговаривались между собой и ходили по медицинскому корпусу в поисках, что можно забрать в качестве трофея. Некоторые особо ушлые набили себе рюкзаки дорогостоящими препаратами и компактным оборудованием. Разумеется, этими ушлыми оказались члены отряда первого. Над ними уже подшучивать начали, а они не обращали на это никакого внимания. Причем, собирали трофеи они исключительно по своей инициативе, а не потому, что им приказал командир. Как-никак, подобные решения у них принимаются автоматически, этот рефлекс теперь будет преследовать их всю оставшуюся жизнь. Ну и что, берсерк тоже услышал странные звуки и махнул рукой. Они эти двери уже час пилят, ничего у них не получится, медицинский отсек не вскрыть. Эти лохи и сами понимают, что достать нас отсюда практически невозможно. На этом все сразу забыли про новосов за дверью и продолжили обсуждать ближайшие планы. Раненым уже оказали всю необходимую помощь, и теперь они лежат на специальных койках, замотанные и обездвиженные. А может это, за первым полезем, предложил один из сержантов, а то как-то нехорошо получается. Мы тут, выходит, просто отсиживаемся. Все повернулись и посмотрели на вентиляционную шахту, расположенную под потолком. Странно, когда первый туда лез, потолки не выглядели такими высокими, почесал затылок берсерк, и я бы рад ему помочь, но во-первых, не заберусь так высоко, а во-вторых, ну, я не пролезу. И правда, как он туда забрался, задумчиво проговорили бойцы, тут ведь даже схватиться ни за что, а ведь возможно, что первый уже мертв, вздохнул кто-то из них. Все-таки система вентиляции это не просто какой-то лабиринт. Я как-то бывал на имперском боевом корабле и общался с командой. Там тоже была такая же система вентиляции, и они рассказали, что внутрь лучше даже не смотреть, слишком опасно. Там все под напряжением, датчики движения стоят, ловушки с газом и много чего еще. И правда, может действительно мертв, задумался другой боец. А ведь то, что к нам не могут пробиться новосы, это хорошо. Но ведь и мы тоже выйти не можем, получается. Через вентиляцию не вариант, а двери. Вы ведь тоже не поняли, зачем он приборную панель сломал. Мог ведь разобраться в управлении и просто закрыть двери, как все нормальные люди. Нормальные, это не про него, расхохотался берсерк. Крушить всегда веселее, вот и разломал. В этот момент пол, стены и потолок затряслись и послышался взрыв. Так что смеяться он сразу перестал. А вот это уже не так весело. «Да», — нахмурился мужчина. Все сразу напряглись и притихли, а взрывы повторялись все чаще. И только люди из отряда первого лежали на своих безразмерных сумках и спокойно отдыхали, не обращая никакого внимания на происходящее. «Ничего вы не понимаете, мужики», — вздохнул Игорь и приоткрыл один глаз. «Константин не погиб. Такие, как он, не гибнут, а вот такие, как мы. А-а-а-а». Бесы сбились в кучу, схватились друг за друга руками и орали во всю глотку так, что у меня зазвенело в ушах. Впрочем, я бы тоже закричал, но закричал бы матом, ведь иначе всех своих чувств не выразить. Да сколько можно, хватит, остановись, не выдержал я. Дело в том, что мы уже упали, и на этом все должно было закончиться. Корпус корабля оказался удивительно прочным, и потому после встречи с землей, мы просто поехали дальше, прямо через лес, взрывая землю, кроша в щепки вековые деревья, раскалывая лед, и, да, мы сбили медведя, не знаю почему, но у меня без этого не проходит ни одна операция. Кто-то говорил, что в этой местности медведей крайне мало, но я с этим человеком совершенно не согласен. И ладно бы мы сбили обычного мишку, все бы это пережили и даже не запомнили, но нет же, мы сбили настоящего медведя, с большой буквы, огромного, покрытого защитным слоем ледяной энергии, и очень злого. Впрочем, не буду на него наговаривать. Вполне вероятно, до встречи с кораблем он мог и не быть злым вовсе. Нет, некоторое время он даже не рычал, просто смотрел на нас удивленным взглядом и иногда подергивался, когда его зад напарывался на камень или льдину. Все-таки несколько километров ему пришлось проехать вместе с нами. И только когда корабль окончательно остановился, косолапый взревел и всеми силами стал пытаться пролезть в нашу комнату. Но я не обратил на это внимания. Самолет остановился, и вместе с этим отключилось питание для основных систем, в том числе и тех, которые блокировали работу наших раций. И сразу, как погас свет, послышалось сначала шипение, а затем, чтоб вас и так далее. Кардиналов не скупился в выражениях и описывал сложившуюся ситуацию, как можно более доходчиво и красочно. Кивнул Рэмбо, и тот сразу понял, что я от него хочу. Так что он достал специальный блокнотик и записал несколько новых фраз, чтобы потом перечитать их в более спокойной обстановке, расшифровать и обязательно запомнить, доложить обстановку. Я зацепился за те немногие цензурные слова в его речи и взял в руки рацию. «Первый на связи», — коротко проговорил я, и в радиоэфире воцарилась тишина. «Нет, ну я почему-то даже не сомневался», — спустя несколько секунд ответил капитан. «Ладно, буквально в трех словах объясни, что случилось. Летели, постреляли, упали», — пожал я плечами. «Приказ, есть приказ. Мне четко приказали передать информацию в трех словах». «Принял», к моему удивлению, Кардиналов не стал даже ругаться. «Сидите там и не вылезайте. На вас и к вам все силы стягивают. Даже про шахты забыли. Они уже вокруг корабля, и скоро мы вступим с ними в бой. Просто оставайтесь на месте и не геройствуйте. Помощь близко». Пока он говорил, я прошелся по комнате. Даже подошел к медведю и ткнул его пальцем в холодный мокрый нос, что ему очень не понравилось. «Но сразу скажу, держаться вам надо будет долго. Вы окружены, и пытаться сбежать бесполезно, просто так вас не отпустит». Я остановился и снова посмотрел на медведя. «Знаешь что, Кардиналов», задумчиво проговорил я, «не надо торопиться. Кажется, я придумал, чем занять врагов». На этом убрал рацию и сделал звук потише, чтобы не выслушивать возражения капитана. «Ну что, Михалыч», улыбнулся я медведю, и тот сразу замер, удивленно посмотрев на меня. Очень уж ему не понравилась моя улыбка. «Сейчас я тебе помогу выбраться», и тогда до медведя что-то начало доходить, и потому он продолжил извиваться. Но теперь он пытался выбраться наружу, а не залезть внутрь. «Минутная готовность», прорычал Кардиналов и похлопал ладонью по броне танка, на котором он ехал верхом. «Покажите этим тварям, чего стоят демоны-воины». Ответом ему был громогласный рев тысяч солдат. Танки, бронетранспортеры, защищенные грузовики с бойцами внутри. Вся эта техника мчалась по заснеженному лесу на полном ходу, оставляя за собой облака черной копоти. Тогда как солдаты были готовы рвать врага прямо здесь и сейчас, люди вцепились в оружие мертвой хваткой, и от нетерпения их руки подрагивали, а из груди рвался воинственный рев. Вскоре послышалась канонада выстрелов. Меж стволов деревьев показались вспышки от взрывов, и не прошло много времени, как первые танки выкатились из лесной чащи и направили свои стволы на врага. Правда, стрелять сразу не стали, так как наводчики попросту опешили. Солдаты ожидали увидеть здесь чего угодно, но точно не это. Они думали, что новосы встретят их ожесточенным сопротивлением, что придется сходу вступить в бой и сразиться с врагом в ближнем бою. Да что угодно, но точно не это. Откуда тут взялся такой огромный медведь? Из люка танка высунулся командир и недоуменно посмотрел на Кардиналова, что сидел на броне, и почему он носится за новосами. И действительно, вокруг огромного самолета прямо сейчас бегал разъяренный белый мишка. Сквозь его покров не пробивались ни тяжелые пули, ни снаряды. Грозно рыча, он разрывал когтями броню даже тяжелой техники, разбрасывал танки новосов в стороны, а самих солдат рвал на части зубами. И еще вопрос, что они там делают? Командир указал выше, а там, на верхней части самолета, расселась целая толпа людей, и все они наблюдали за действиями одного из них. Некоторое время Кардиналов наблюдал за ними, после чего глаза его расширились, а сам он подскочил со своего места. «Да они там совсем охренели», — возмутился он. «Мы к ним на помощь мчимся, а они лазерной указкой медведя гоняют и ржут». Глава 3. «И вот мы, значит, наверху. А дальше что? Так далеко мои планы не заходили, если честно. Да и вообще не планировалось, чтобы наш самолет захватила воздушная крепость. И что мы заставим ее рухнуть, тоже в изначальных планах не было. Ладно, надо решить сложившуюся ситуацию и понять, как поступить дальше. В данный момент, с одной стороны войска новосов, с другой стороны, да, тоже войска новосов. Они повсюду, и получают крепких люлей от медведя. Местами начинают появляться наши войска и разгораются жаркие стычки. Вон, где-то вдалеке, ведется сражение боевых вертолетов. Новосы высаживали, прикрывая, свой десант, а наши появились, словно из ниоткуда, и налетели на них, как коршуны. Отлично, часть десанта осталась без прикрытия, а другая часть высадиться не успела. Такое представление мне нравится больше. Посмотрел в другую сторону, там дела чуть похуже. Подъезжает тяжелая техника новосов, появляется все больше пехоты. Кто-то и вовсе ставит заряд на корпус корабля, чтобы пробиться внутрь или уничтожить его.